Глава вторая. Его Величество откинулся на спинку кресла. «В империи существуют и другие влиятельные роды», — с легкой усмешкой сказал он. «И они не слишком довольны тем, что род Воронцовых получил разрешение построить свой личный храм путей. Завтра за таким же разрешением обратятся Долгоруковы, потом Шереметьевы». — Вы это предполагаете? — с любопытством спросил я. — Знаю, — устало ответил император. — И у меня не будет причин им отказать. Но и разрешить, чтобы храм путей строил любой дворянский род, я тоже не могу. Это шаг к развалу империи. — Понимаю, — кивнул я. — Но вы не хотите брать назад свое разрешение, иначе просто сделали бы это. — Да, не хочу, — усмехнулся император. Поэтому я придумал другой ход. Храм путей построят все великие дворянские роды сообща, и молодые люди из этих родов вместе пройдут церемонию выбора пути. Так будет лучше для всех. Исчезнет повод для недовольства, а роду Воронцовых не придется тратить непомерные деньги на магические накопители. Я улыбнулся. «А что требуется от меня?» Мельком я посмотрел на Лизу. Она с волнением слушала наш разговор. Сидевший возле ее ног уголек взглянул на меня с одобрением. — Я хочу, чтобы вы оценили кандидатов на принятие пути, — сказал император. — Их собирали в большой спешке из разных концов империи. Я распорядился определить всех кандидатов на первый курс Императорской магической академии. — Что конкретно я должен буду узнать? — уточнил я. «Вы сказали, что безошибочно чувствуете людей», — усмехнулся император. «И я лично в этом убедился. Я должен быть уверен, что все кандидаты на принятие пути лояльны к империи, а остальное меня не интересует». «И сколько всего кандидатов?» — с любопытством спросил я. «Кажется, 20 человек», — ответил его величество. «Может быть, чуть больше». Он слегка наклонился вперед. «Проверьте всех, Александр Васильевич, но особенно меня интересуют трое. Представители Долгоруковых, Шереметьевых и Разумовских», — предположил я. «Вот именно», — кивнул его величество. «Я прошу вас рассказать о своих впечатлениях лично мне и никому больше. Разумеется, я могу поручить проверку кандидата в тайной службе, но это займет много времени, и строительство храма придется отложить». «Так что, возьметесь?» «Возьмусь, Ваше Величество», — кивнул я. «Но задача очень необычная, и я не знаю пока, как к ней подступиться». «Действуйте как угодно, Александр Васильевич», — усмехнулся император. «Мне нужен результат». «Если у меня получится, и церемония выбора пути состоится, то у меня тоже есть три кандидата», — сказал я. «Я бы хотел, чтобы они приняли путь». «Кандидатуру Елизаветы Федоровны я полностью поддерживаю», — улыбнулся император. «А кто остальные двое?» «Петр Брусницын и Юрий Горчаков», — ответил я. Его Величество вытянул губы трубочкой, будто собирался присвистнуть. «Вы уверены насчет Горчакова?» — спросил он. «Пока нет», — признал я. «Но я проверю Юрия Николаевича так же строго, как и всех остальных». — Хорошо, — кивнул император. — Я рад, что нам удалось договориться. А теперь, с вашего позволения, я съем еще один бутерброд. Его Величество принялся выбирать бутерброд, а в моем сознании неожиданно прозвучал голос Игната. — Александр Васильевич, может, все-таки подать завтрак? — робко спросил Игнат. — У Прасковьи Ивановны все готово. — Как это все готово? — изумился я. «Вы что, дома?» «Мы уже вышли за ворота, ваше сиятельство», — объяснил Игнат. «И тут дом нас остановил. Такой сильный зов прислал, что у меня даже на душе нехорошо стало. Вот мы и вернулись тихонько через заднюю калитку. Подумали, вдруг вам что-нибудь понадобится. Глядим, гости подъехали, а посыльного из трактира все нет. Что же вы там гостей одним кофеем поите?» «Вот Прасковья Ивановна и приготовила завтрак на скорую руку». В голосе старого слуги слышалась искренняя забота. «Игнат, ты чудо!» — проникновенно сказал я. «А Прасковья Ивановна — настоящая спасительница!» «Так подавать завтрак?» — обрадовался Игнат. «Подавай!» — решил я. «В малой столовой уже накрыт стол». Я посмотрел на императора. «Ваше Величество, нам нужно будет обсудить план моих действий», — предложил я. «Предлагаю подняться в малую столовую. Сейчас там накроют настоящий завтрак». «Вы же отпустили слуг», — удивился его Величество. «А они тайком вернулись», — с улыбкой объяснил я, — «и решили позаботиться о наших желудках». «Мне бы таких слуг», — с завистью сказал император, откладывая в сторону нетронутый бутерброд. Завтрак вышел изумительным. Прасковья Ивановна напекла тонких кружевных блинов и подала их с самыми разнообразными начинками. Сладкий творог, красная икра, острый сыр с чесноком и сметаной, мясо тушеное в сливках с грибами и домашнее варенье из клубники. — Так вкусно не кормят даже в лучших ресторанах! — покачал головой его Величество. Прасковья Ивановна, услышав слова императора, покраснела от удовольствия. — Я не смогу проверять кандидатов по одному, — сказал я. — Это займет слишком много времени. Хорошо бы собрать их вместе. — И что вы предлагаете? — с интересом спросил император. — Анна Владимировна Гораздова заканчивает благоустройство парка Академии, — объяснил я. — Мы с Елизаветой Федоровной тоже собираемся поехать туда. Привезем первую статую для украшения парка. Если получится собрать всех первокурсников в парке, то мы сразу убьем двух зайцев. И садовникам поможем, и я смогу познакомиться со всеми кандидатами. — Это нетрудно, — кивнул император. — Сейчас я распоряжусь. Он прикрыл глаза, отдавая кому-то мысленное распоряжение. Затем посмотрел на меня. — К полудню все первокурсники соберутся в парке Академии. До самого вечера они в вашем распоряжении. Он намазал тонким слоем икры блин, который заботливо положила ему на тарелку Прасковья Ивановна, и с улыбкой добавил. — Я очень рад, Александр Васильевич, что вы взялись за дело, не откладывая. Мы неторопливо позавтракали, болтая о пустяках. Уголек присоединился к нам. Прасковья Ивановна поставила перед котом миску с тушеным мясом. Кот деликатно урчал, изредка поглядывая на нас. Наконец его Величество с сожалением отодвинул тарелку. — Это было очень вкусно, — сказал он. — Но нам пора ехать. Государственные дела не ждут. Он весело посмотрел на Игоря Владимировича. — Отвезите меня в летний дворец, граф. Мы с Лизой и Угольком вышли проводить гостей. У калитки понуро переминался с ноги на ногу мальчишка посыльный с старого моста. Возле его ног стояла большая корзинка с провизией. Я хотел расплатиться, но мальчишка решительно замотал головой. — Денег не надо, ваше сиятельство. Хозяин просил извиниться перед вами. Я все-таки вручил ему монету. — Благодарю вас, — радостно сказал посыльный. Император с понимающей улыбкой наблюдал эту сцену. — Жду от вас известий, Александр Васильевич, — сказал он, усаживаясь в мобиль. Мне показалось, что император хочет спросить о чем-то еще, но, видно, он решил приберечь этот вопрос до следующей встречи. Мотор сыто заурчал, и мобиль покатился в сторону шепчущего моста. Я с улыбкой посмотрел на Лизу. — Вот и новое дело. — И очень интересное. Неожиданно прозвучал в моем сознании незнакомый мурлыкающий голос. — Кстати, паштеты, которые прислал трактирщик, пахнут очень вкусно. Я изумленно огляделся, пытаясь понять, кто со мной разговаривает. — Не туда смотришь. Насмешливо промурлыкал голос. — Я совсем рядом. Это уточнение натолкнуло меня на верную мысль. Я резко обернулся и посмотрел на Уголька. Кот глядел на меня, ехидно щуря зеленые глаза. — Так это ты со мной разговариваешь? — чуть не спросил я вслух, но вовремя спохватился. Рядом стояла Лиза, и я не хотел, чтобы она приняла меня за сумасшедшего. Вдруг подумает, что визит императора угнетающе подействовал на мой мозг. — Разумеется, это я, — ответил кот. «И давно ты научился разговаривать?» — поинтересовался я. «Всегда умел», — лениво промурлыкал Уголек. «С самого рождения. Только мало кто из людей меня понимает». «А почему?» — не понял я. «Потому что для этого нужна особая магическая способность», — объяснил кот. «Кстати, у тебя она открылась только что. Когда ты угадал желание Его Величества?» Я машинально взглянул на свой перстень с черным алмазом. Это было не просто украшение, а артефакт усиления дара, который сделал для меня Владимир Кириллович Гораздов. Одна из граней алмаза мягко светилась. «И что, теперь я смогу понимать всех животных?» — заинтересовался я. «Не животных, а магических существ», — обиженно поправил меня Уголек. «Слушай, может быть, ты все-таки угостишь меня паштетом? Он так соблазнительно пахнет». «Ты же только что слопал целую миску тушеного мяса!» — изумился я. «Все коты много едят», — возразил Уголек. «А магические коты особенно. Кстати, спасибо за то, что ты меня приютил. В твоем доме коту отлично живется. А в парке мне приходилось ловить мышей». «Рад, что тебе нравится», — усмехнулся я. «Ладно, будет тебе паштет». «Между прочим, император хотел спросить тебя о чем-то еще», — заметил кот. «Я это почувствовал. Ты знаешь, что все магические существа чутко улавливают эмоции?» «Я догадывался об этом», — кивнул я. «Может, ты и мысли Его Величества прочитал?» «Нет, мысли я читать не умею», — ответил Уголек. «Извини. Придется тебе самому спросить у императора». «Саша, что с тобой?» — вдруг спросила Лиза. «Ты уже 5 минут смотришь на Уголька и молчишь. Все хорошо?» «Все просто замечательно», — опомнившись, ответил я. «Это я задумался». Я подхватил корзину, которую оставил возле калитки мальчишка посыльный, и мы с Лизой пошли к дому. Уголек, задрав хвост трубой, важно вышагивал перед нами. Мы с Лизой поднялись наверх. Просковья Ивановна убирала со стола посуду. — «Вы очень вовремя вернулись», — сказал я. — «Не знаю, что бы я без вас делал». — «Кормили бы Его Величество бутербродами», — добродушно проворчал Игнат. Старик поднимался по лестнице, держа в руках поднос, который забрал из кабинета. — «Пожалуй». Весело рассмеялся я и поставил на стул тяжелую корзину с едой из трактира. Внутри корзины весело звякнули бутылки и глиняные горшочки. — «Паштет», — тут же напомнил мне Уголек. — «Ты обещал». — «Разумеется», — мысленно ответил я. Достал из корзины миску с паштетом и поставил ее на пол. — «Угощайся, магический кот», — сказал я вслух. И принялся помогать Просковье Ивановне убирать со стола. «Раз уж выходной день у вас не получился, — улыбнулся я, — то пусть будет хотя бы свободный вечер. И не спорьте, отдыхайте в свое удовольствие. Мы с Елизаветой Федоровной вернемся домой только поздно вечером». Словно в подтверждение этих слов мне прислал зов Игорь Владимирович. — «Все улажено, Саша, — сообщил дед. Секретарь Его Величества оповестил всех первокурсников до единого. Будь уверен, приедут все. Это в их интересах». «Прекрасно», — ответил я. «Тогда мы с Лизой успеем заехать в ее мастерскую за статуей». «Прислать тебе грузовой мобиль?» — поинтересовался Игорь Владимирович. «Не стоит», — отказался я. «Мы уже договорились с транспортной конторой». «Ты сегодня какой-то странный», — заботливо сказала Лиза. — «То и дело умолкаешь и смотришь в одну точку». — «Это потому, что со мной все утро кто-то мысленно разговаривает», — объяснил я. Игорь Владимирович только что сообщил, что первокурсники магической академии в полдень соберутся в парке. — «И ты сможешь проверить их сразу всех?» — удивилась Лиза. Я легкомысленно пожал плечами. — «Не знаю, но садовникам их помощь точно пригодится». Идем собираться. «Поедем на твоем мобиле?» — спросила Лиза, выходя из спальни. или вызовем извозчика?» «Мобиль не годится», — улыбнулся я. «Во время расследований я стараюсь им не пользоваться. Все время выходит так, что я бросаю мобиль в одном месте, а сам оказываюсь в другом. И потом приходится возвращаться за машиной». «А у нас начинается новое расследование?» — удивилась Лиза. «Я думала, ты просто поговоришь с этими студентами, а заодно они помогут Анне Владимировне благоустроить парк». «Скорее всего, так и будет», — согласился я. «Но кто знает, что может выясниться в этом разговоре?» «Значит, поедем на извозчике», — покладисто кивнула Лиза. «Зачем?» — рассмеялся я. «У нас есть замечательный магический способ передвижения. Кстати, тебе нужно пользоваться им как можно чаще. Так ты быстрее привыкнешь». Мы с Лизой несколько раз ходили вместе через магическое пространство, но перемещаться в нем одна девушка пока побаивалась. А если говорить совсем честно, то и мне не хотелось отпускать ее одну. Мало ли, вдруг она заблудится в каких-нибудь неизвестных мирах. Поэтому в мастерскую в квартале разбитых статуй Лиза ездила на извозчике. Но сегодня мы отправлялись вместе, и я хотел обязательно использовать эту возможность. — Давай, — подбодрил я Лизу, — не бойся. Закрой глаза, представь свою мастерскую и смело шагай. Я иду за тобой. Лиза послушно зажмурилась, глубоко вдохнула, а затем решительно толкнула дверь спальни, держа меня за руку. Мы одновременно шагнули и оказались в ее мастерской в квартале разбитых статуй. — Получилось! — радостно прошептала Лиза. — Саша, у меня опять получилось! — Я в этом и не сомневался, — подбодрил я ее. — А почему ты шепчешь? Здесь же никого нет. — Не знаю, — рассмеялась Лиза. Теперь мастерскую нельзя было назвать просторной. В ней разместились несколько гончарных кругов, большой стол для моделей и глубокая металлическая ванна у стены. А ровно посередине мастерской стояла статуя туннеловца высотой в человеческий рост, сделанная из черного базальта. Я уже видел эту статую. Лиза работала над ней каждый день в течение двух последних недель. Черный базальт — это очень твердая горная порода, но на помощь девушке пришла магия. Лиза пользовалась специальными эликсирами. Они размягчали камень, и он становился податливым, словно пластилин, и при этом замечательно сохранял форму. Статуя выглядела абсолютно настоящей, как будто посреди мастерской неожиданно оказался настоящий живой туннеловец. Складки длинного черного плаща свободно падали до самого пола, а глубокий капюшон надежно скрывал лицо магического существа. «Он выглядит совсем как настоящий», — в который раз одобрительно сказал я. «У меня такое ощущение, будто туннеловец тебе позировал». «Так оно и было», — неожиданно призналась Лиза. Один из туннеловцев заглядывал ко мне в мастерскую. Он принес зелье для закрепления камня и был так любезен, что согласился позировать. Он даже снял капюшон. — А почему ты мне об этом не говорила? — изумился я. — Не знаю, — смутилась Лиза. — Просто забыла, а сейчас неожиданно вспомнила. — Я понимаю, — кивнул я. — Магические существа умеют хранить свои секреты, когда хотят этого. Видимо, появившись в мастерской Лизы, туннеловец принес с собой кусочек своего особого магического пространства, а потом унес его вместе с тайной своего появления. От раздумий меня отвлек звук работающего мотора. Я выглянул в окно и увидел, что к калитке нашего дома подъехал грузовой мобиль. Водитель остался за рулем, а двое рабочих в синих комбинезонах направились по дорожке к дому. — А как же мы будем грузить эту статую? — недоуменно спросил я. — Она же весит несколько тонн, не меньше. Но я напрасно беспокоился. Рабочие оказались квалифицированными магами. Один владел магией земли, а другой — магией воздуха. — Будьте добры посторониться, ваше сиятельство, — вежливо сказал мне рабочий. Он небрежно провел ладонью по каменным складкам плаща туннеловца, накладывая заклинание. Затем кивнул своему напарнику. Давай, Гриш. Маг воздуха сделал несколько быстрых движений руками. Тяжелая статуя легко поднялась над своим основанием, затем послушно наклонилась и замерла в горизонтальном положении. «Отличная работа!» — восхищенно кивнул я. «Теперь я понимаю, почему услуги вашей компании стоят так дорого». «Мы перевозим любые тяжелые грузы», — улыбнулся рабочий. «Даже самые ценные. Не беспокойтесь, доставим статую в целости и сохранности».